Тевтонский крест. Руслан Мельников. От автора. Этот роман, как, впрочем, вся последующая серия, фантастический. А посему на стопроцентную историчность претендовать не может. Отрицательные персонажи, описанные в книге, в частности, Конрад Мазовецкий, его сын Казимир Куявский, коварная супруга малопольского князя Лешко Белого, Гремеслава Луцкая и прочие, на самом деле имеют мало общего с своими прототипами. Реальные исторические личности, скорее всего, были совсем другими людьми. Магистр Тевтонского ордена Конрад Тюринский, возможно, вовсе не замышлял широкомасштабного крестового похода на восток. Повторяю, возможно. Утверждать это наверняка тоже было бы неосмотрительно. Замок Згужа-Вежа, вотчина польского рыцаря Освальда Добжинского, авторский вымысел, как и многое другое, в том числе и княжна Аглайда Краковская. Казимира Куявского не убивали в битве при Легнице, а хан Хайду, по разным источникам Кайду и Хайду, был не единственным предводителем татаро-монгольских туменов, вторгшихся в Польшу. Вместе с ним войска кочевников вел хан Байдар. Но вот участие в походе на запад русичей действительно подтверждают некоторые косвенные данные, как и то, что в Легницкой битве было применено пороховое и, возможно, примитивное отравляющее оружие.